Глава восьмая. Цыгане. Иван Васильевич сидел в уголке комнаты постоялого двора и грустно о чем-то размышлял. Книга путевых впечатлений лежала перед ним в неприкосновенной белизне. «В самом деле, — думал он, — отчего в жизни ожидания наши, желания и надежды никогда не сбываются? Загадываешь одно, а выходит противное, и даже не противное, а что-то совершенно другое, неожиданное. В воображении все обрисовывается в ярких, приятных, резких красках, а на деле все сливается в какой-то мутный хаос скучной действительности. Вот, например, долго желал я погулять на Западе, подышать воздухом юга, поглядеть на мудрых людей нашего века, взглянуть поближе на европейское просвещение, на современную славу, на все, чем шумят и хвастают люди. И вот пошатался я по Европе, видел много трактиров и пароходов, и железных дорог, осмотрел многие скучные коллекции и нигде не находил тех живых впечатлений, которых надеялся. В Германии удивила меня глупость ученых. В Италии страдал я от холода. Во Франции опротивила мне безнравственность и нечистота. Везде нашел я подлую алчность к деньгам, грубое самодовольствие, все признаки испорченности и смешные притязания на совершенство. И поневоле полюбил я тогда Россию и решился посвятить остаток дней на познание своей родины. И похвально бы, кажется, и нетрудно. Только теперь вот вопрос. Как ее узнаешь? Хватился я сперва за древности, древности нет. Думал изучить губернские общества, губернских обществ нет. Все они, как говорят, форменные. Столичная жизнь, жизнь не русская, а перенявшая у Европы и мелочное образование, и крупные пороки. Где же искать Россию? Может быть, в простом народе, в простом повседневном быту русской жизни? Но вот я еду четвертый день и слушаю, и прислушиваюсь, и гляжу, и вглядываюсь, и хоть что хочешь делай, ничего отметить и записать не могу. Окрестность мертвая. Земли, земли, земли, столько, что глаза устают смотреть. Дорога скверная, по дороге идут обозы, мужики ругаются, вот и все. А там то смотритель пьян, то тараканы по стене ползают, то щи сальными свечами пахнут. Ну можно ли порядочному человеку заниматься подобной дрянью? И всего безотраднее то, что на всем огромном пространстве господствует какое-то ужасное однообразие, которое утомляет до чрезвычайности и отдохнуть не дает. Нет ничего нового, ничего неожиданного. Все то же да то же, и завтра будет как нынче. Здесь станция, там опять та же станция, там еще та же станция. Здесь староста, который просит наводку, а там опять до бесконечности все старосты, которые просят наводку. Что же я стану писать? Теперь я понимаю, Василий Иванович, он в самом деле был прав, когда уверял, что мы не путешествуем и что в России путешествовать невозможно. Мы просто едем в мордасы. Пропали мои впечатления.